Уже часа четыре двигались добровольцы по снежной дороге на станицу Калужскую. Был чудный зимний день с маленьким градусов 2 морозцем при полном безветрии. Яркое солнце играло миллиардами бриллиантов на чистом снегу полей. «Однако пора бы встретить голову колонны», — произнес Басов, всматриваясь вдаль. «Погодите-ка, кажется, я вижу группу всадников», — продолжал он. «Где? Где?» — оживился Глеб. «Да-да, теперь я вижу», — поддержал Бутенев своего приятеля. Действительно, из-за небольшой возвышенности показалась группа всадников. «Полк, стой!» — раздалась команда. «Привал!» Прошло несколько минут, и всадники поравнялись с отдыхавшим полком. Оказалось, что это был головной разъезд Покровского. «Все ли у вас благополучно?» — крикнул Глеб, когда разъезд проезжал мимо него. «Слава богу, все хорошо! А как наш обоз с ранеными?» «Двигается и обоз», — отвечали кавалеристы. Примостившись на высоком снежном сугробе, Глеб не спускал глаз с пригорка, скрывавшего за собой дорогу в Калужскую. Вот показалась темная масса пехоты со сверкавшими на солнце штыками, а вот и сам обоз. «А не пойти ли мне вперед?» — мелькнула нетерпеливая мысль. Поднявшись, он направился к ротному командиру. «Разрешите, господин ротмистр, пройти навстречу обозу, вон до того бугорка». «Что, хотите брата поскорее увидеть?» «Да, беспокоюсь за его рану». «Что же, сделайте милость, идите». Еще не дойдя до бугра, Глеб уже встретил голову медленно двигавшегося навстречу обоза. «Здравствуйте, лейтенант!» — вдруг услышал он знакомый голос с одной из повозок. «Вы, вероятно, о брате беспокоитесь?» Поднимаясь из-за края телеги и приветливо улыбаясь, окликнул его лазаретный врач. «Ему гораздо лучше. Я вчера вечером делал перевязку и нашел сильное улучшение. Он у вас!» Но тут возница стегнул лошадей, и телега быстро покатила под горку. «Коля, Глеб Николаевич здесь!» Сидя на своей Машке и махая Глебу папахой, радостно воскликнула Наташа. «Где? Где? Да вы лежите! Пожалуйста, лежите!» Забеспокоилась она, видя, что Коля пытается приподняться. Между тем Глеб заметил маленькую всадницу и радостно возбужденный поспешил ей навстречу. «Здравствуйте, Наталья Владимировна! Здравствуй, Коля!» — пожимал он их руки. «Как твое здоровье?» «Да ничего, как будто». «О, ему значительно лучше!» — слезая с лошади, вмешалась Наташа. «Вчера я приглашала старшего врача, и он сам делал ему перевязку. Говорят, что рана в прекрасном состоянии». «Слава богу! А как вы перенесли эту ужасную погоду?» «Да мы ничего. Я Колю укрыла такой массой одеял, он даже не почувствовал ни дождя, ни мороза». «А вы сами-то как?» «Я очень беспокоился, что вы простудитесь». «Я-то не изнеженок. Померзла немножко, вот и все». «Расскажи же, Глеб, об этом переходе. Воображаю, какой это был кошмар», — произнес Коля. «Признаться, померзли немножко», — улыбнулся Глеб, шагая рядом с повозкой. В коротких словах он передал все события последних дней. «А что же вы сделали с вашим пленником-офицером?» — полюбопытствовала Наташа. «К сожалению, не только оправдали, но еще и в армию приняли». «Напрасно», — отозвался Коля. «Я уверен, что это просто ловко надувший суд негодяй». «Да и я так думаю. Впрочем, черт с ним», — улыбнулся Глеб. В это время показался конный отряд, двигавшийся по краю дороги и обгонявший обоз. «А вот и наша конница», — сторонясь лошадей, произнес Глеб, раскланиваясь с Зайцевым. «С кем-то ты раскланялся», — обратился к последнему, ехавший рядом с ним Корягин. «Это командир наших моряков, лейтенант Орлов, а на повозке его брат, тоже лейтенант». «Он ранен, что ли?» «Да, тяжело ранен, так что едва ли выживет, бедняга». «А кто этот мальчик, что коня под усцы ведет?» «Ха-ха-ха, это брат не мальчик, а целая сестра милосердия, которая ухаживает за лейтенантом. Погоди-ка, ведь кажется, как раз Орлов-то тебя арестовал». «Да, и довольно грубо при этом». «Ну ты на него не сердись, какие уж там вежливости в бою. А он отличнейший малый, вот познакомишься с ним поближе, так и сам увидишь». «Благодарю покорно. Я и так довольно близко познакомился с ним». Сквозь зубы пробурчал Корягин. «Ты что говоришь?» — переспросил Зайцев. «Я говорю, что действительно надо будет познакомиться». Корягин, хотя и не узнал в оборванном и испачканном мальчишке Наташу, но все же этот мальчишка напомнил ему ее. Напомнил румынский фронт и удар хлыста. Но не обиду или озлобление вызвало это воспоминание в его душе, а нетерпеливое желание скорее ее разыскать. Скорее начнет действовать. Скорее отнять ее и умчать с собой. «Басов! Басов!» — раздался голос Бутенева из группы моряков, отдыхавших на снегу, мимо которых проезжала конница. «Басов, смотри, наш вчерашний пленник едет». «Где? Что ты врешь?» «А вот и не вру. Посмотри на того офицера, что во втором взводе, третьим с левой стороны едет». «А ведь верно, черт возьми». «Вот тебе и комиссар. Что, брат, ты думал, что его на виселице повесят? А наврешь. Вместо этого на него самого погоны и шашку повесили». Расхохотался Бутенев, глядя на обескураженного Басова. «Это черт знает, что ж такое!» — возмутился последний. «Вчера мы его связывали, а сегодня того ж гляди, он нами командовать будет!» «Чем это вы так возмущаетесь?» — окликнул его Глеб, успевший с Колиной повозкой поравняться со своим взводом. «Ах, это вы, господин лейтенант! Помилуйте, сейчас мимо нас в конном отряде, в офицерских погонах, проехал тот негодяй, которого мы вчера в плен взяли!» «Ну так что же вы сердитесь? Я, признаться, забыл сообщить вам, что он оправдан и принят в армию». «Так ведь это черт знает, что ж такое! Вчерашний большевик!» «Полно, Басов. Вероятно, суд нашел достаточно причин, чтобы ему поверить. Так вы только на рожу его взгляните. Сразу ведь видно, что негодяй». «Полно, полно, Басов. Коли Корнилов его принял, так это его дело. Ему виднее, а нам неловко. Да и нехорошо так отзываться о своем новом сослуживце». Между тем моряки окружили повозку, в которой ехал Коля. «Как вы себя чувствуете, Николай Николаевич?» Сыпались вопросы, обрадованному встрече с друзьями Николаю. «Вот что, Наталья Владимировна!» Деловым тоном обратился к девушке Глеб. «Наш полк пойдет позади них, так что не смогу проводить вас в занятую для Коли хату. Но при входе в станицу вас встретит Кудинов. Он вас и проводит, и поможет распорядиться переноской брата». «До скорого свидания!» — крикнул он раненому. «До свидания, Наталья Владимировна!» Было уже совсем темно, когда Глеб и Кудинов входили в маленькую комнатку, занятую Колей и Наташей. Утопая в перинах, Коля лежал на широкой деревенской кровати. Для Наташи было устроено что-то вроде дивана. Маленький столик, уставленный закусками, 2-3 стула и большой киот с образами составляли всю меблировку комнаты. «Молодец, Кудиныч! Спасибо вам!» Осматривая помещение, похлопал Глеб по плечу довольного подчиненного. «Хорошо ли вам здесь, сестра?» С самодовольным видом спросил Кудинов. «Очень вам благодарна, Василий Семенович. Лучшего ничего я бы и не желала. Вы представьте себе, Василий Семенович даже сливок к чаю достал». «За это, я надеюсь, вы нас напоите чайком?» Улыбнулся Глеб, присаживаясь на кровать брата. «О, конечно, конечно. Только вот пусть самовар закипит. Присаживайтесь же, Василий Семенович». «А вы знаете, — обратился к Глебу Кудинов, — наш-то пленник, ротмистр Корягин, не только не повешен, но даже в армию принят». «Да, я это знаю». «Как вы назвали его? Ротмистр Корягин?» Вдруг заинтересовалась Наташа. «Да, ротмистр Корягин. А вы знаете его?» В один голос спросили Глеб и Кудинов. «Я знал одного ротмистра Корягина. Еще во время немецкой войны мне, к сожалению, пришлось познакомиться с ним. Впрочем, я не уверен, что это именно он. Мало ли бывает однофамильцев». «А почему же вы сказали «к сожалению»?» «Да как вам сказать? Уж очень был нехороший человек и массу мне неприятностей причинил». «А вы не помните, какого он был полка и как его имя?» — спросил Кудинов. «Тот Корягин был Энского полка, а звали его, кажется, Матвеем Всеволодовичем». «Прекрасно. Завтра же я узнаю, тот ли это Корягин». «Так меня это вовсе уж не так интересует», — разливая чай, улыбнулась Наташа. «Все равно я узнаю. Все-таки интересно получать лишнюю характеристику этого молодца». Долго еще сидели молодые люди, болтая между собой и рассказывая эпизоды из минувшей войны. Наконец Глеб, заметив утомленный вид Наташи, начал прощаться. «А славный у вас брат!» — как бы отвечая на собственные мысли, произнесла Наташа, проводив гостей. «Правда? Хороший человек!» — оживился Коля. «Вот бы вас обвенчать, тогда будет пара отличнейших людей». «Полно вам вздор говорить!» — рассмеялась она. — «Вот лучше поворачивайтесь-ка на бок и постарайтесь заснуть. Сейчас я потушу лампу». Несмотря на усталость после целого дня, проведенного на коне, Корягин долго не мог заснуть. «И чего же я волнуюсь?» — задавал он себе вопрос. «Пока был в Петербурге, в Москве, так далеко от нее, был совершенно спокоен. Теперь же знаю, что она здесь, близко, и тем не менее не могу успокоиться. Как бы это ловчей узнать, где она служит? Ведь о моем присутствии она и предполагать не должна. Ха! Ну да, завтра увидим. А вот что-нибудь придумаю». Солнце только что взошло, когда Корягин входил в станичную школу, в которой расположился лазарет. «Могу ли я видеть старшего врача?» — обратился он к дежурной сестре. «Старший врач еще не скоро придет. Он вчера до 3 часов ночи делал операции, так что, вероятно, еще спит». «Какая досада!» — произнес Корягин, делая вид, что хочет уходить. «А может быть, вы, сестра, не откажетесь мне помочь?» «С удовольствием, если смогу. Да вам, собственно говоря, что угодно». «Видите ли, мне поручено пригласить в наш отряд одну из сестер, так я бы хотел просмотреть списки. Может быть, найду знакомую, что было бы гораздо приятнее для нее и для нас». «Навряд ли это вам удастся. Сестер в лазарете не хватает. Доктор, я уверен, ни за что не согласится отпустить хотя бы одну. Впрочем, попытайтесь. А списки можно получить у старшей сестры. Она в операционной. Погодите минутку, я вас доложу». Старшая сестра приняла Корягина очень любезно. Она предложила ему чаю, а сама отправилась за списками. «Трудно вам приходится?» — обратился Корягин к дежурной. «Ах, не говорите. Такая масса раненых, сестер мало, об удобствах и говорить не приходится. Сами знаете, мы живем на подводах под дождем, под снегом. Нет, наше положение не то что тяжело, а прямо ужасно». Томно прикрывая глаза и слегка картавя, отвечала сестра, видимо, довольная случаем пококетничать с красивым офицером. «Вот, извольте вам списки», — произнесла старшая сестра, входя в комнату и усаживаясь за стол. Корягин внимательно прочитал списки, но желанного имени так и не нашел. «Да неужели же я обманулся, ее здесь нет?» — подумал он. «Однако немного у вас сестер», — возвращая списки, произнес он. «Неужели же это все сестры и больше ни одной нет во всей армии?» «Нет, есть еще несколько, но те не подчинены лазарету. Они имеют свои специальные назначения. Вот здесь, если вас интересует, список сестер, прикомандированных к различным частям». Она подала Корягину еще одну тетрадь. «Их всего 12 душ. Есть еще 2 сестры, которые хотя и числятся при нашем лазарете, но нам не подчинены, а ухаживают за 2 ранеными по особому распоряжению начальства». «А вы не помните их фамилии?» «Позвольте, одна, кажется, Краевская. Она ухаживает за подполковником князем Хивинским, а вторая, если не ошибаюсь, Воробьева. Она приставлена к одному тяжело раненому моряку». «Нашел!» — обрадовался Корягин и вслух добавил: «Извините, сестра, за беспокойство. Что ж делать? Волей-неволей нам придется отказаться от нашего прожекта. Мы и не предполагали, что сестер так мало. Извините за беспокойство». «Куда же вы так торопитесь? Выпейте еще стаканчик», — угощала его дежурная. «Нет, благодарю вас. Я имею еще массу поручений. Боюсь, что не успею их выполнить. Времени мало». «Так этот мальчик была она», — рассуждал Корягин, возвращаясь домой. «И как я мог ее не узнать? Ну, теперь можно будет начинать действовать». При входе в ворота Корягин чуть не столкнулся с выходившим из них Кудиновым. Вежливо поклонившись, он хотел было пройти во двор, но Кудинов остановился и, не отвечая на поклон, смерил его насмешливым взглядом с головы до ног и, засвистав какой-то мотив, двинулся на улицу. Вся кровь бросилась Корягину в голову. Он хотел было догнать обидчика, но удержался, вспомнив, что его положение на другой день после плена далеко не прочно. «Кто это сейчас был здесь у вас?» — спросил он у Зайцева, лишь только вошел. «Ах, ты встретил его? Какой-то моряк приходил справиться о себе». «Обо мне?» «Да, спросил какого-то полка, как твое имя, отчество. А когда же я ему предложил тебя обождать, он заявил, что ждать тебя не хочет и что вообще не желает тебя видеть». «Что за идиот? Может, у тебя с ним была какая-нибудь стычка? А как его зовут?» «Отрекомендовался он штабс-капитаном Кудиновым». «Нет, не помню такого». «А ну и черт с ним, маньяк какой-нибудь», — решил Зайцев, подсаживаясь к столу, на котором кипел самовар.